Чего нет, того нет. Впрочем, молодые с этой родины бегут, не желают сидеть у мамы под крылышком. Вероятно, такая уж эта вещь, родные места. Не уедешь, не полюбишь. Если уедут и не пожалеют, что уехали, может быть, это так и останется им непонятным. А вот если уедут, и в жизни им придется не сладко, тогда другое дело. А не хотелось бы, чтобы эта девочка из гостиницы, Осинтян, что ли, ее зовут, смогла так легко расстаться с родными местами. Мунесуэ вспомнил круглощекую и большеглазую Осинтян из гостиницы Мията. Неплохо бы повернуть назад в гостиницу. Я ужасно продрог, и есть хочется, сказал Яковатари, передернув плечами. Поднимался ветер. На следующий день Яковатари и Мунесуэ утренним поездом уехали из Тояма. Около 5 часов пополудни поезд пришел на вокзал Уэно. С невеселыми мыслями они отправились в управление и доложили инспектору Насу о том, что поездка не дала никаких результатов. «Как знать, а вдруг это и есть наилучший результат?» — утешал их Насу. Он разглядывал открытку Йосино Муро. Как бы то ни было, пока она не помогла следствию продвинуться ни на шаг. Решительные действия. Кунио Морито легко установил, что Кёхэй Коори уехал в Америку. На дальнейшее выяснение этого факта дело не шло. А Ниими нетерпеливо требовал результатов. Он будто не хотел понимать, что забраться в чужой гараж не такое уже безобидное предприятие. Кроме того, неизвестно, держит ли Кёхэй машину в отцовском гараже. Но Ниими и слышать ничего не хотел. «Морито-кун, в чем дело? Что ты копаешься?» «Вторжение со взломом как-никак. Можно подумать, ты только сейчас это понял. Но ты ведь красть не собираешься? Даже если тебя поймают, не беда. Скажешь, что с пьяну заплутался, вот и все. Поймают-то меня. Ты на это шел. Подумай, половина дела уже сделана. Я понимаю, а если понимаешь, то действуй. Не может быть, чтобы Кёхэй вдруг ни с того ни с сего взял да уехал в Америку. Впрочем, если тебе это дело не с руки, я найду, к кому обратиться». Ниими давал понять, что он может порвать свои отношения с Морито. «Господин Ниими, не будьте так бессердечны. Вспомните, разве я подводил вас хоть раз? Вот и впредь не подводи». Морито не оставалось никакого выбора. Ему и раньше не раз приходилось браться за малоприятные дела, но забираться в чужой дом как грабитель — такого еще не было. Тем не менее, отношения с ними значили для Морито чрезвычайно много. Можно сказать, что именно эти отношения служили основой его блестящих деловых успехов. Вот и теперь, если только Ниими использует их оборудование, фирма, в которой работает Морито, получит колоссальные прибыли. А это непосредственно отразится на положении и заработках самого Морито. Что бы ни стояло за просьбой Ниими, подводить его ни в коем случае нельзя. Морито, наконец, решился. Да и как иначе все узнаешь? «Если меня поймают в гараже, это все-таки не то, что забраться в дом», — утешал себя Морито. Особняк Йохая Коори находился в глубине второго квартала района Тиедо, недалеко от императорского дворца. По соседству располагались иностранные посольства, роскошные особняки и виллы. Но даже в этом фешенебельном районе особняк Коори заметно выделялся. Он был построен Йохеем на доходы от сталелитейного завода и представлял собой современное здание, имитирующее средневековый английский стиль. Деревянные колонны, балки и стропила эффектно выделялись на фоне белых каменных стен, а крутой скат и высокий гребень крыши подчеркивали своеобразную красоту здания. Железобетонная ограда и ворота, обитые железом, выглядели весьма внушительно. Сбоку виднелась калитка. Ворота, вероятно, открывались лишь во время официальных приемов или когда нужно было пропустить автомобиль. Гараж находился в первом этаже. У него была складная поднимающаяся дверь.